Глава 18. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетапенамона. Шепсет. Солнечная ладья клонилась к горизонту, окрашивая алым воды Итеру, набрасывая на берег длинные тени. Птицы смолкали, и ветер становился прохладнее, усмиряя дневной зной. Нахт и Шепсет вышли к развалинам старой стены, но не раньше, чем Меджай убедился, что там не готовилась засада. Хека ходила проверить вместе с ним. Путь был свободен. Жрица боялась, что эти двое спугнут вестника или вестницу, но вынуждена была согласиться. Доводы воина были более чем разумны. Никогда нельзя было исключать вероятность ловушки, а Шепсет просто не могла позволить себе попасться. Но и поверить в то, что Рамсес мог бы желать ей зла, не могла. Просто осторожность не бывала лишней, да и Нахту так спокойнее. В роще у развалин было тихо. Ни голосов, ни каких-либо следов чужого присутствия. Только стайка птиц взмыла вверх из зарослей, перепуганная их неожиданным приближением. «Хм, здесь никого нет», — протянула Шепсет, озираясь. «Может, ты их спугнул?» Нахт пожал плечами. Девушка была готова поспорить. Меджай только порадуется, если никто не придет. «Подождем до сумерек и вернемся в лагерь Чати», — сказал он. «Иначе нас хватится. Я предупредил, что мы отправились на прогулку в эти места». «Разумно». Тени удлинялись, но никто так и не появился. Ладья Ра уже почти совсем скрылась за горизонтом. Шепсет испытывала странное разочарование, словно ее поманили и обманули. Что же помешало посланнику явиться на встречу, которую он сам же и назначил? Или она? А может, с посланником что-то случилось? Ведь для него или для нее эта встреча тоже была сопряжена с огромным риском. «Ну что, возвращаемся?» — нетерпеливо спросил Нахт. «Нет, подождем еще немного». Он вздохнул, скрещивая руки на груди, даже не пытаясь скрыть свое отношение к происходящему. Наконец, напряженное ожидание Шепсет оказалось вознаграждено. На вершине полуразрушенной стены из сырцового кирпича показалась кошка. Та самая, в золоченом ожерелье. Она села, глядя на жрицу и Меджая сверху вниз, потом принялась умываться. «Вот она! Ну, я же тебе говорила». Хека повернула морду, навострив уши, но по-прежнему не выражала беспокойства. Из проема в кладке показалась хрупкая фигурка, грациозная, как эта кошка. Женщина, одетая в плиссированную тунику и накидку. Ее волосы и лицо скрывал головной плат, и она не носила украшений, по которым можно было бы опознать ее. Встретишь такую в толпе — не заметишь. Может, статься, она и стояла там на рынке среди покупателей и смотрела, как Шепсет забирает у кошки послание. Сама кошка при виде женщины встрепенулась и спрыгнула вниз, примостившись на стене где-то на высоте ее плеча. Прищурившись, кошка смотрела на Меджая и жрицу. При этом она не выражала ни страха, ни настороженности к Хека. Оба священных зверя явно видели друг друга сквозь покровы зримого облика. Шепсет было странно встретить кого-то подобного ей самой, жрицу другой богини, отмеченную благословением. Кем же была эта женщина, которой благоволила Бастет? «Ну, здравствуй, собачья жрица!» Голос у незнакомки был певучий, мурлыкающий. «Ох, и нелегко же тебя разыскать, Шепсет. Да и слава богам, что нелегко. Не все обладают моими навыками». С этими словами она сняла плат, открывая красивое юное лицо, которое Шепсет узнала. Тонкие точеные черты, удлиненные смеющиеся глаза, светло-ореховые, кажущиеся почти золотыми, как у ее кошки. Вот тогда Шепсет вспомнила, где видела эту девушку впервые. На одном перу в малом дворце. Теперь казалось, что все это произошло уже несоизмеримо давно, с кем-то другим в иной жизни. На дворцовые сады опускались сумерки. Темнота мягко ступала на кошачьих лапах, но не смела приближаться. Кружила точно осторожный хищник. Ее отпугивали огни в подвесных светильниках, зажженные по всему саду, и громкая музыка. Слуги разносили подносы с блюдами и кувшины с вином, расставляя на невысоких столиках под тканевыми навесами. Повсюду звучали смех и разговоры. Гости обменивались последними новостями, восхваляли богов и владыку Рамсеса, благоденствие и порядок, которые он нес Кемет. Сам Рамсес беседовал о чем-то с мудрым Та и несколькими вельможами. Жрецы Амона, прибывшие сегодня из Уасет, вступили в какой-то спор с Чати. Владыка милостиво внимал им. На перу было многолюдно, но даже в толпе Шепсет всегда с легкостью находила взглядом царевича. Невольно она залюбовалась им, тем, как он держался с вельможами отца, почтительно и скромно, и вместе с тем величественно, как подобало его высокому положению. Огни выхватили его профиль, придавая какую-то нездешнюю красоту, словно статуя одного из древних правителей, рядом с которыми он однажды займет свое место. Неудивительно, что вокруг молодого Рамсеса всегда велись придворные дамы. Его внутренний огонь, спокойствие и рассудительность притягивали их, как яркая звезда. Вот и сейчас несколько девушек собрались вокруг него, знатных, из родов, приближенных к Пер-Аа. И всем он уделял внимание, был учтив и обходителен. Кому-то дарил полуулыбку, кому-то внимательный взгляд, а кому-то позволяло бронить шутку, да такую, что на лице девицы вспыхивал легкий румянец. Девушки, окружившие царевича, щебетали, не замолкая, словно певчие птицы в садах его отца. Прекрасные, изысканные. Шепсет не могла слышать их разговор сейчас, но догадывалась, о чем идет речь, по его улыбке, по их жестам. Молодой Рамсес, не прерывая беседы, словно почувствовал ее взгляд из тени и посмотрел на жрицу. Их взгляды встретились на пару мгновений, и его губы тронула легкая улыбка. Та особенная улыбка, только для нее. И снова он перевел взгляд на кого-то из девушек, ответил ей, рассмеялся. Ему протянули чашу с вином. «Жрица Бастет, ученица самой Сенет Нафред». Шепсет узнала эту девушку, недавно прибывшую ко двору. Очаровательная и смелая, с изысканными манерами и грацией кошки, повсюду ее сопровождавшей. Она смотрела Рамсесу прямо в глаза, что-то рассказывала, и тот внимательно слушал. Но стоило ей отвернуться, отвлечься на вопрос кого-то из придворных дам, как царевич снова посмотрел на Шепсет, едва заметно отсалютовал ей чашей и пригубил вина. В следующий миг он уже снова смотрел на кошачью жрицу, которая передала ему шкатулку, видимо, еще один подарок из храма Бастет. Но смотрел Рамсес на девушку немного скучающе, совсем не так, как на Шепсет. И Шепсет знала. Из всего сонма придворных девиц он выделял ее, единственную, кто слышала его сердце, с кем можно было поговорить по душам. Служанка осторожно тронула ее за рукав драпированного калазериса, и жрица невольно вздрогнула, смутилась, что ее застали за пристальным разглядыванием. «Царевич просил передать тебе, госпожа», — тихо проговорила служанка, и вместе с чашей вина вручила крохотный свиток, записку. «Скучно с ними, со всеми. Давай сбежим глубже в сад, когда совсем стемнеет. Развей мою тоску своими прекрасными искренними историями». Шепсет спрятала записку в кулаке. В сильнейшем волнении она едва сумела сделать глоток вина, но сохранила привычное невозмутимое выражение лица. Рамсес смотрел на нее. И та особенная улыбка снова тронула его губы, вспыхнула в глазах, прежде чем царевич, изобразив вежливый интерес, перевел взгляд на жрицу Бастет, а потом еще на кого-то из дам. Кошачья жрица обернулась, глядя на Шепсет, вопросительно изогнула бровь. Подозревала о чем-то? Ревновала? Шепсет была безразлична. Мысленно она уже была в саду с Рамсесом, где тени деревьев скроют их от посторонних взглядов. Сейчас Шепсет смотрела в глаза той самой жрицы, не в силах поверить, что это и оказалась осведомительница Рамсеса. Вот так новость. «Здравствуй, Ими», — настороженно проговорила девушка. «Понимаю, ты удивлена, но у нашего господина не так много людей, верных лично ему. Тебе ли не знать? То, что он поручил мне, тайна даже для его союзников при дворе. В том числе», — Ими доверительно понизила голос, — «для нее». Шепсет не сумела скрыть удивление. Неужели Рамсес уже догадался о роли Тии в трагедии? Видение снова предстало перед мысленным взором, яркое, высеченное в памяти, как по камню. Лицо ее было искажено, кровь заливала белые праздничные одежды, а в опущенной руке она держала кинжал. Кровь капала со острия, капала, капала, пока не залила собой все вокруг. Каково ему было даже подумать о том, что родная мать убила отца? Скорее всего, Рамсес не верил, искал подтверждение, и не с кем было даже просто обсудить свои мысли и подозрения. «Так значит, вы знакомы?» — подал голос Меджай. Ими взглянула на него с некоторым любопытством, оценивающе. «Тебя я при дворе не помню». «Меня там и не было». «И кто же ты будешь?» Жрица подарила ему одну из тех обворожительных улыбок, которые заставляли вельмож оборачиваться. «Меджай, страж Некрополя. Ее страж», — Нахт кивнул на Шепсет. «Элита воинов Пера. Ярость и сила юга, воинское искусство обеих земель. Да, твоя сила ей, безусловно, пригодится, Меджай». Ими кивнула. «Произошедшее держится в строжайшей тайне, иначе бы за Шепсет охотилась половина Кемет. А кто знает, те уже спустили своих охотничьих соколов. Кое-кто очень хотел бы упокоить ее насовсем». Шепсет покачала головой. «Не нужно говорить обо мне так, словно меня здесь нет. Я лишь объяснила твоему стражу всю серьезность происходящего». Ими снова улыбнулась, бросила на воина взгляд сквозь полуопущенные ресницы, раздумывая о чем-то. «Впрочем, он все понимает и так. И будь уверена, просчитывает на много шагов вперед. Меджаи ведь не просто солдаты. Он уже придумал сотню способов, как тебя обезопасить. Повезло тебе, что тут сказать». Жрица Бастет говорила легко, доброжелательно. Удивительно, но на Нахта ее чары почему-то не действовали, как обычно. Он не выглядел ни расслабленным, ни восхищенным, по-прежнему держался настороженно. И, похоже, удивляло это не только Шепсет, но и саму Ими, привыкшую ко всеобщему вниманию. «Итак, зачем мы здесь?» — спросила Шепсет. «Ты писала, что знаешь, как помочь?» «Я не знаю, кто помогает тебе теперь и каким чудом тебе удается скрываться. По чьей бы ты ни была защитой, да благословят его боги», — серьезно сказала Ими. Шепсет коротко взглянула на Нахта, безмолвно предупреждая его, что Ата упоминать не стоило. «Чем меньше сведений они выдадут о себе, тем лучше. Никогда не знаешь, как враг распорядится твоими слабостями или преимуществами». И хотя Ими пришла не как враг, доверять ей жрица не спешила. «Как только он узнал, что ты выжила, то не находил себе места», — продолжала Ими, и в ее глазах отражалась искренняя тревога и участие. «Даже я не сразу сумела поверить, Да и не сразу Рамсес поделился со мной. «Кто ты для него?» — прямо спросила Шепсет. Ими чуть улыбнулась. «Рамсес мало кому может доверять. Даже его союзники носят маски, полагаются на его неопытность и считают, что его легко использовать в своих целях. Он об этом знает. Ты помнишь, Рамсес всегда был проницательнее, мудрее, чем о нем думали. Я — одна из тех немногих, кому он доверился». То, как легко эта девушка говорила о царевиче, употребляя личное имя, немного раздражало. Но раз они были знакомы настолько хорошо и близко, что Рамсес даже счел возможным довериться ей... «Как и ты», — помолчав, добавила жрица Бастет и подалась вперед. «Ты нужна ему, Шепсет. Сейчас, когда он занял трон, нужна больше, чем когда-либо». Сердце сжалось от странной смеси нежности и тревоги, и ожил старый страх. Шепсет очень боялась за царевича, теперь уже новоиспеченного владыку, как долго ему удастся подыгрывать мнимым союзникам. И, несмотря на свой блестящий ум, разве мог бы он переиграть кого-то вроде Таа и других хищников, много лет оттачивавших свои навыки при дворе Пер-Аа? Шепсет вспомнила, как сама пыталась предупредить Рамсеса. «Прошу тебя, будь осторожен. Это удар для всей династии, а ты сейчас самая близкая цель. Недоброжелатели могут скрываться совсем рядом. Одному человеку было бы не под силу совершить такое, ты ведь понимаешь?» «Нужна ему». Эти слова эхом отдавались внутри. «Да». Шепсет была готова служить Рамсесу так же, как служила его отцу. Но как, если теперь в окружении молодого владыки она считалась опасным врагом, да еще и потусторонней тварью, сам факт существования которой был противоестественным? «Знаешь, его помощь нам бы тоже не помешала», — веско заметил Нахт. «Именно помочь он и предлагает», — с готовностью отозвалась Ими. «Его влияние пока только набирает силу, но владыка сможет защитить Шепсет. Более того, желает этого всем сердцем. Вот зачем он послал меня. Я должна провести тебя тайными путями в Пер-Бастет, где ты будешь под защитой и где никто не станет тебя искать, а оттуда уже в Пер-Рамсес, к нашему владыке. Твоя безопасность превыше всего». Говорила жрица Бастет совершенно серьезно, без этой своей игривости и насмешливости. «Ты хочешь сказать, что в столице, среди заговорщиков, где даже сам новый владыка не может доверять собственной тени, Шепсет будет в безопасности?» Нахт скептически усмехнулся. «Звучит очень и очень странно. Я бы даже иначе выразился, но не стану среди вельможных дам». Но Ими, казалось, совсем не обиделась. «Если хочешь что-то хорошо спрятать, спрячь на виду», — возразила она. «Да, Рамсес знает, как защитить Шепсет». «Ты ведь понимаешь, что твоим словам сложно довериться», — возразил Мэджай. Ими лишь улыбнулась ему и перевела взгляд на Шепсет. «Сколько еще будешь в бегах? В какой момент оступишься, ошибешься? Хищники, идущие по твоему следу, только того и ждут. Нам нужно объединить силы. Мое присутствие может поставить его под удар», — тихо проговорила Шепсет. «Этого я совсем не хочу». Ими печально покачала головой. «Без тебя Рамсес не сможет раскрыть заговор и восстановить справедливость. И ты дорога ему», — нехотя добавила жрица Бастет. «Теперь, когда ты вернулась, он словно ожил». Хотя даже надеяться на такое чудо было невозможно. Ты должна беречь себя всеми силами, Шепсет, и позволить другим, тем, кому ты не безразлична, беречь тебя. Не позволить использовать тебя или навредить. Голова пошла кругом. Рамсес искал ее и просил вернуться к нему, чтобы защищать, в то время как Шепсет... готова была отдать, если не все, то многое, за одну возможность просто увидеться с ним. Неужели все могло быть настолько хорошо? Краем глаза она видела, как помрачнел Нахт. Меджай не знал всего, но о чем не знал, о том уже точно догадывался теперь. И Шапсет стала немного не по себе. Стыдно перед ним, словно она каким-то образом воспользовалась его расположением, дала воину ложную надежду. «Я не могу отправиться в Пер-Рамсес прямо сейчас», — тихо, но решительно сказала она. «Почему?» — искренне удивилась Ими. «У нас есть надежные люди, которые будут защищать тебя, как меня, обеспечат нам безопасный проход. Сначала я должна закончить кое-что. Это очень важно, необходимо для нашего общего дела. Я говорю «общего», поскольку Рамсес хочет призвать к ответу заговорщиков». «Да, это так. Я могу вам чем-то помочь?» Ими снова перевела взгляд на Нахта. И прежде чем Шапсет успела остановить его или подать знак, Меджай заявил. «Хочешь, чтобы мы доверяли тебе? Помоги нам сразиться с Сенеджем, придворным чародеем». Шапсет закатила глаза. Ими удивленно изогнула бровь. Потом тихо рассмеялась. «Увы, в моем распоряжении нет таких сил, чтобы бросить вызов придворному чародею в открытую. Но он любим далеко не всеми. Я немного повлияю на настроение вокруг Сенеджа и лишу парочки нужных людей. Шапсет ведь уже предупреждала Рамсеса, и он помнит ее предупреждение». Ими посмотрела на девушку. «Приглядись к командиру стражи и к придворному чародею». «Хорошо. Хочешь, чтобы я передала что-то нашему владыке?» О, сколько всего Шапсет хотела бы сказать ему, но не через кошку, а лично, искренне. «Передай ему мою благодарность». «И все?» — насмешливо уточнила Ими. «Обещай хотя бы подумать над его просьбой. Я постараюсь держаться недалеко, чтобы прийти на помощь, если будет нужно. Верю, что ты примешь правильное решение и послушаешь нас». Она вздохнула. «Как бы там ни было, если пожелаешь найти меня, зайди в любое святилище моей богини. Так твоя весть дойдет до меня, где бы я ни была. И я найду тебя. Обещаешь?» «Если я так решу», — Шапсет с усилием кивнула. «А пока ты ведь позаботишься о нем». «Конечно. Рамсесу нужны мы все, те немногие, кто верен именно ему». И снова Ими подчеркнула это. Как же сложно было переступить через свои желания, отказать, когда внутри все горело, и Шапсет хотелось чуть ли не бежать на его зов, убедиться, что с ним все хорошо, помочь ему, передать дары жрецов Сета, которые помогли бы Рамсесу в его становлении как владыки и защитника обеих земель. Эта мысль обожгла, неожиданная, но лежавшая на поверхности. Та хотела отдать трон другому царевичу, тому, на кого мог бы влиять, кто вернул бы ему власть. Что могло быть лучше? Вернуть трон изгнаннику, который из благодарности поддержит и самого Таа, и всех, на кого тот укажет, проведет именно ту политику, которая угодна Чати. Но ведь Чати вел политику владыки Усермаатра. Внутренний голосок подтачивал решимость Шапсет сомнениями. «Твой владыка выбрал себе наследника, и та исполняет его волю». Но теперь у Кемет уже был владыка. Молодой Рамсес сумеет одолеть Исфет и станет защитником обеих земель, достойным своего отца. В этом Шапсет не сомневалась, потому что верила в него даже тогда, когда больше никто не верил. «Я не могу признать своим владыкой мальчишку, который еще только вчера держался за полы Калазериса матери. Он — подставная фигура, защищающая интересы тех, кто по разным причинам желал сместить моего господина». Та ведь просто не знал, что Рамсес уже вел свою скрытую борьбу, что он готов был противостоять даже самой Тии. «Когда ты окажешься в безопасности и поможешь ему раскрыть заговор», — проговорила жрица Бастет, обвинения будут сняты, и ты займешь место подле него. Ну а пока я прощаюсь с вами. Рада была знакомству с тобой, Меджай. Еще непременно свидимся. Она одарила воина загадочной улыбкой. Шепсет, помни, любое святилище моей богини. С этими словами Ими ушла, и тени поглотили ее. Кошка исчезла бесшумно и незаметно даже раньше. Шепсет не успела уловить, в какой миг. «Ты ведь не думаешь отправиться в столицу?» — тихо спросил Нахт, когда они остались одни, и тронул ее за руку. Девушка вздохнула, пожимая плечами. «Я и сама понимаю, что это неразумно. По крайней мере, пока». «Просто там я не смогу тебя защитить», — сказал Меджай. «Я боюсь за тебя. Вот почему прошу не идти с ней». Хека прошла вперед, но, к удивлению девушки, села не рядом с ней, а рядом с Нахтом, словно придавая его словам дополнительный вес и смысл. Воин внимательно смотрел в глаза жрицы, ожидая. «Не нужно бояться. Я ведь не глупая, понимаю?» Меджай кивнул. «Для многих ты и твои таланты — оружие, инструмент для достижения целей. Но не для всех». С этими словами он развернулся и направился в рощу. Издалека уже раздавались голоса. Кто-то звал Нахта и Шепсет. Воины Таа, с которыми Меджай договорился раньше. Жрица поспешила следом, чтобы не потеряться. Его слова оставили глубокий след, но она не знала, что сказать Меджаю в ответ. Что сказать в ответ вообще на весь этот день, в который он так старался сделать ее счастливой. И потому она промолчала. Но Анахт не стал обсуждать с ней тайную встречу ни вечером, ни на следующий день, когда ладьи Та покинули этот берег. Но именно тогда Шепсет узнала, куда они должны направиться, потому что в ночь накануне перед событием ей снилась Исет, закрывавшая тело Усира соколиными крыльями. Исет — древнеегипетское имя Исиды, одной из самых любимых и почитаемых богинь Египта. Покровительствовала женщинам вообще и матерям в частности, а также отвечала за магию и ритуалы, была связана с Луной и звездой Сириус и в целом имела очень широкий спектр влияния.